Женщины, дым и литература. Вспомним один эпизод из 41-го советского фильма по повести Бориса Лавренева с тем же названием. Там рассказывается о храброй молодой женщине, бойце Красной Армии, взявшей в плен неприятеля, красавца-офицера-белогвардейца. Они обитают в заброшенной хижине в ожидании подхода красных. Красноармейка с нежной и незачерствевшей душой влюбляется в своего красивого идеологического врага. В какой-то момент у пленника кончаются папиросы. Девушка великодушно предлагает пленнику свое единственное сокровище – тонкую тетрадку с собственными стихами. Белогвардейский офицер заворачивает табак в стихи бойца-красноармейца, и далее, прямо на глазах у кинозрителей, нагло курит и выкуривает все ее стихи до последней строчки. Можно ли себе представить эту сцену наоборот? Нет. Ибо сцена эта, как бы наивна и трогательна она ни была, гораздо значительнее, чем просто киноэпизод. Это метафорическая суть истории женского сочинительства, отношение женщин к своему творчеству и отношение мужчин к творчеству женщин. На протяжении всей истории женского писательства мужчины косили под корень литературной страсти женщин. На протяжении всей истории женщины приносили в жертву себя ради литературы. Многие произведения литературы выживали в мрачные времена исключительно благодаря женщинам. Вспомним, как Надежда Мандельштам специально заучивала стихи Осипа Мандельштама наизусть. Именно так она и спасла его великую поэзию от могущественного щупальца Сталина на кнопке «стереть». Вспомним жен, любовниц, подружек, поклонниц, переводчиц, помощниц, благодетельниц, копировальщиц, машинисток, корректорш, преданных редакторш, литературных наставниц, мудрых женщин, писательниц, агентшт, вдохновительниц, муз, литературных консультантш, яростных сторонниц, трепетных наполнительниц литераторских трубок, усердных поварик, трудолюбивых архивисток, библиотекарш, страстных читательниц, надежных хранительниц рукописей, живых сфинксов у посмертных писательских склепов, старательных вылизывательниц писательских творений. Вспомним тех, кто сдувает пыль собраний сочинений и писательских бюстов, фанатичных энтузиасток обществ во славу усопших и здравствующих поэтов. Женщины, женщины, женщины. Женщины спасали литературные творения, когда мужчины их уничтожали. Да чего же мужчины... Диктаторы, монархи, цензоры, безумцы, пироманьяки, военные, императоры, руководители, полицейские ненавидят печатное слово. Пусть женщина иногда и завернет свежую рыбину в стихи посредственного поэта, но что это в сравнении с сжиганием книг по приказанию китайского императора Ши Хуанти? Пусть женщина... порой воспользуется эпической поэмой, чтобы накрыть пирог и тем уберечь его от пригорания. Но что это в сравнении с тоннами рукописей, уничтоженными КГБ? Если женщина когда и использует книжку для растопки семейного очага, что это пламя в сравнении со столбами дыма над сжигаемыми нацистами томами? Если женщина и вырвет страничку из книги, чтобы протереть окно, что это в сравнении с горами пепла после обстрела Караджичем и Младичем Национальной библиотеки в Сараево? Можем ли мы представить себе все наоборот? Нет, такое просто немыслимо. Исторически женщины, читательницы, мушки, залипающие на печатное слово, это они, читательская аудитория. Так в одной маленькой литературе хорватской в середине XIX века мужчинам-писателям пришлось убеждать женщин-читателей не читать книги на немецком языке, так как иначе некому было читать их собственные книги, книги хорватских писателей. Сердце патриота разрывается от горя, когда слышишь, что не только высокородные барышни, но и даже дочери обыкновенных бюргеров с пренебрежением говорят о нашем родном языке», сетует один хорватский писатель 19-го столетия. И читательницы, добросердечные хорватки, сжалились и принялись, позевывая о скуке за чтение книг местных писателей. Литература этой маленькой страны началась с них, с этих женщин-читательниц. Женщины всегда были добрыми домашними духами литературы. Образно выражаясь, в каждый литературный дом встроена тень его истинного строителя. Женщины, какой-нибудь Мэри или Джейн или Вера. Стейси Шиф, автор биографии «Вера», мисс Владимир Набоков, отмечает. «Из перечня того, чему, как хвастал Набоков, он так и не обучился – печатать на машинке, управлять автомобилем, говорить по-немецки, возвращать себе потерянное, складывать зонтик, отвечать на телефонные звонки, разрезать книжные страницы, уделять свое время какому-нибудь обывателю. Легко предположить, на что тратила Вера свою жизнь». Вернемся же к началу и скажем, что история женщин, литературы и дыма неразрывно связаны. Поистине, это одна общая история. Лишь женщины и книги сжигались на кострах Инквизиции. Принадлежность мужчин к историческому пеплу статистически ничтожна. На разных этапах истории человечества именно женщины-ведьмы, образованные женщины, а также книги, источник знаний и удовольствий, провозглашались орудиями дьявола. Примечание. Фильм американского режиссера Тейлора Хэкфорда «Адвокат дьявола» предлагает интересную современную интерпретацию образа дьявола. Дьявол Аль Пачино и его женская команда охарактеризована двумя чертами. Они курят, в Америке сейчас никто, кроме темных сил, не курит, и блестяще владеют иностранными языками. Образованные люди также оказываются среди темных сил. Конец примечания. Давайте проиллюстрируем наше горестное повествование более оптимистичным примером. И снова из России. Одна московская мамаша чрезвычайно тревожилась за своего сына, хотя для тревоги не было оснований. Он отлично учился, любил литературу, восхищался Пушкиным. И все же мама страшилась самого ужасного греха – наркотиков, потому регулярно проверяла карманы сына. И вот, наконец, она обнаружила то, что искала. Небольшое бурого цвета, завернутое в фольгу. Вместо того, чтобы уничтожить злосчастную находку, эта отважная женщина решила испробовать на себе силу наркотика. И хоть ни малейшего опыта не имела, все же умудрилась как-то скрутить в виде сигарки и запалить. Ее мирное и благостное занятие было грубо нарушено появлением сына в дверях. «Ты не видала мой маленький сверточек?» — выкрикнул он. «Я его выкурила!» — бодро ответила мать. Оказалось, это вовсе не наркотик, как подумала мать, а земля с могилы Пушкина, реликвия для ее сына. Словом, мама выкурила Пушкина. И тем самым эта отважная женщина, сама того не подозревая, отомстила за превращенные в пепел стихи той бескорыстной женщины, бойца Красной Армии. Эта неизвестная мать, сама того не подозревая, открыла, возможно, новую страницу в истории литературы. Подчеркиваю, возможно. Но все равно спасибо ей. 1997 год.